Вы его написали, вложили в конверт, запечатали, приклеили марку и опустили в почтовый ящик, так? Вы не раздумывали над письмом? Не перечитывали его еще раз? Элинор пристально посмотрела на него и сказала: «Да, я перечитала его». Не вышло, чтобы поискать марки. А когда вернулась, то пробежала его еще раз по диагонали, чтобы быть уверенной, что в нем все ясно изложено. Кто-нибудь находился в это время в комнате? Только Родди. Он знал, чем вы заняты. Я же сказала вам нет. Мог ли кто-нибудь еще прочитать ваше письмо, когда вы выходили из комнаты? Я не знаю. Кто-нибудь из слуг вы имеете в виду? Полагаю, кто-нибудь мог бы и войти, пока я отсутствовала. И до того, как туда вошел мистер Уэллман, да. И он тоже мог бы его прочесть, поинтересовался Пуаро. Когда Элинор заговорила, в голосе ее звучала явная насмешка. «Смею вас заверить, мосье Пуаро, что мой кузен, как вы его назвали, не читает чужих писем». «Таково ваше мнение о нем, понимаю». «Но вы были бы поражены, если бы узнали, как много людей делают то, что делать не принято». Элинор пожала плечами. «Это было в тот день, когда вам пришла в голову мысль убить Мэри Джерард, как бы невзначай?» — спросил Эркюль Пуаро. И в третий раз лицо Элинор Карлайл покраснело. Теперь оно просто пылало. «Это вам сказал доктор Лорд?» «Это было тогда, не так ли?» — мягко спросил Пуаро. «Когда вы заглянули в окно и узнали, что она пишет завещание, это показалось вам забавным. Но ведь именно тогда вам пришло в голову, как было бы удобно, если бы Мэри Джерард умерла». «Он понял». «Он взглянул на меня и понял», — проговорила Элинор тихим, сдавленным голосом. «Доктор Лорд многое понимает», — заметил Пуаро. «Он далеко не глуп, этот веснушчатый, рыжеволосый молодой человек». «Это правда, что он пригласил вас помочь мне?» — тихо спросила она. «Правда, мадемуазель?» «Не понимаю». Вздохнув, сказала она: «Нет, не понимаю. Послушайте, мисс Карлайл, мне необходимо, чтобы вы подробно рассказали мне о том, что произошло в тот день, когда умерла Мэри Джерард. Куда вы ходили, что делали? Более того, я даже хочу знать, что вы думали». Она пристально на него посмотрела, и странная усмешка появилась на ее губах. «Вы, вероятно, очень доверчивый человек. Неужели вы не понимаете, что мне ничего не стоит вас обмануть? Это не имеет значения», — спокойно сказал Пуаро. Она была озадачена. «Не имеет значения?» «Нет, ибо ложь, мадемуазель, тому, кто умеет слушать, говорит не меньше, чем правда, а иногда даже больше. Итак, начнем. Вы встретили вашу экономку, милейшую миссис Бишоп. Она хотела пойти с вами и помочь. Вы ей не позволили. Почему?» «Мне хотелось побыть одной». «Почему?» «Почему?» «Да просто потому, что я хотела подумать». «Вы хотели дать волю мечтам, ладно. Ну, а потом что вы делали?» Элинор с вызовом вскинула голову. «Я купила паштет для сандвичей. Две баночки?» «Две». «Затем вы отправились в Хантербери?» «Что вы делали там?» «Я поднялась в комнату тети и начала разбирать ее вещи. Что вы нашли?» «Что нашла?» Она сосредоточенно нахмурилась. «Одежду, старые письма, фотографии, ювелирные изделия». «А не обнаружили никаких сюрпризов?» — спросил Пуаро. «Сюрпризов?» «Не понимаю, о чем вы». «Тогда продолжим. Что было дальше?» «Я спустилась в буфетную и приготовила сандвичи». «Ну и о чем вы думали при этом?» — мягко спросил Пуаро. Ее синие глаза вдруг вспыхнули. «Я думала о своей тезке, Элеоноре Аквитанской». «Элеонора Аквитанская, 1122-1204. Жена английского короля Генриха II. Согласно легенде, отравила фаворитку своего мужа, прекрасную Розамунду, предложив ей на выбор смерть от кинжала или от яда». «Прекрасно вас понимаю», — сказал Пуаро. «Понимаете?» «Да, вполне. Я ведь знаю эту историю. Она предложила прекрасной Розамунде выбор — кинжал или чаша с ядом. Розамунда выбрала яд». Элинор ничего не сказала, но побледнела, как полотно. «Но, быть может, на этот раз у жертвы выбора не было. «Продолжайте, мадемуазель, что дальше?» Я положила приготовленные сандвичи на блюдо и пошла к сторожке. Сестра Хопкинс и Мэри Джерард были там. Я пригласила их составить мне компанию за ленчем. Пуаро внимательно за ней наблюдал. «Ясно. И вы все вместе отправились в дом, не так ли?» Тихо сказал Пуаро. «Да, мы ели сандвичи в маленькой гостиной». Тем же тихим, мягким голосом Пуаро спросил: «Да-да». «И вы были все еще во власти своих грез». «И потом, потом?» Она пристально посмотрела на него. «Я оставила ее. Она стояла у окна. Я пошла в буфетную. Я все еще находилась, по вашему выражению, во власти грез. Медсестра мыла там посуду. Я дала ей баночку из-под паштета. Да-да». «А что было дальше? О чем вы потом подумали?» Эленор начала говорить, словно в забытьи. На запястье у сестры Хопкинс была какая-то отметинка. Я спросила ее, откуда у нее это, и она сказала, что укололась о розу возле сторожки. Розы возле сторожки. Мы с Родди однажды поссорились давным-давно из-за войны алой и белой розы. Я была Ланкастером, а он Йорком. Ему нравились белые розы. Я сказала, что они не настоящие, ведь они даже не пахнут. Я любила красные розы, большие, темные, у них такие бархатистые лепестки, и они пахнут летом. Самым дурацким образом мы поссорились из-за цвета роз. Ну и понимаете, все это нахлынуло на меня там, в буфетной, и что-то сломалось. Черная ненависть в моем сердце. Она ушла. Стоило вспомнить, как мы в детстве играли все вместе, и ненависть к Мэри испарилась. Я не хотела ее смерти. Она замолчала. Но когда мы спустя какое-то время вернулись в маленькую гостиную, она умирала. И она снова замолчала. А Пуаро очень внимательно смотрел на нее. Она вспыхнула под его взглядом. «Вы будете снова меня спрашивать, убила ли я Мэри Джерард?» Пуаро встал и коротко сказал: «Больше не буду вас ни о чем спрашивать. Существуют вещи, о которых я не хочу знать». Глава 12. Согласно договоренности, доктор Лорд встречал поезд на станции. Эркюль Пуаро вышел из вагона. Он выглядел как настоящий лондонец, а на ногах его ослепительно сверкали лаковые остроносые туфли. Питер Лорд напряженно всматривался в его лицо. Однако прочесть что-нибудь на лице Эркюля Пуаро было практически невозможно. «Теперь я готов ответить на все ваши вопросы», — начал Питер Лорд. «Первое. Мэри Джерард уехала отсюда в Лондон 10 июля. Второе. У меня вообще нет экономки. Хозяйством занимаются две смешливые девчонки. Очевидно, вы имели в виду миссис Слеттери, которая была экономкой у доктора Ренсома, моего предшественника. Если хотите, я могу вас проводить к ней сегодня утром. Я попросил ее быть дома». «Да, думаю, для начала неплохо повидаться именно с ней», — сказал Пуаро. «Зачем вы собирались побывать в Хантербери?» «Я мог бы пойти туда вместе с вами. Странно, почему вы не пошли туда в прошлый раз? Я полагал, что в таких случаях прежде всего следует посетить место преступления. Почему?» Чуть склонив голову на бок, поинтересовался Эркюль Пуаро. «Почему?» Питера Лорда этот вопрос, по-видимому, поставил в тупик. Разве обычно действует не так? «Нельзя вести расследование по учебнику. Надо пользоваться данным тебе от природы умом», — возразил Пуаро. «Там можно обнаружить какой-нибудь ключ к преступлению», — настаивал Питер Лорд. «Вы начитались детективных романов. Полиция в вашей стране достойна восхищения. Не сомневаюсь, что полицейские тщательнейшим образом обыскали дом и прилегающую территорию ради доказательств против Эленор Кайрлайл, но не ради свидетельств в ее пользу. Моншер», — вздохнул Пуаро, — «полиция отнюдь не какое-то чудовище. Эленор Кайрлайл была арестована потому, что обнаруженные улики позволили возбудить против нее уголовное дело, и довольно аргументированное. И было совершенно бесполезно искать что-либо там, где полицейские перевернули все вверх дном. И тем не менее, вы хотите туда наведаться?» Эркюль Пуаро кивнул. «Да, теперь это необходимо. Потому что теперь я точно знаю, что буду искать. Прежде надо хорошенько поработать с серыми клеточками, а уж потом воспользоваться глазами. Значит, вы думаете, что там можно что-то еще обнаружить? У меня есть смутное предчувствие, что мы кое-что найдем. И это кое-что докажет невиновность Эленор. Ну, этого я не говорил.